Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 22 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В минувшие выходные вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 55 раз. «Арцах не является и никогда не будет Азербайджаном», заявил депутат Европарламента Франк Энгель. В Степанакерте открыт молодежный литературный клуб «Образ». Сборная Армении завершила Олимпиаду на 42-м месте в общем зачете. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских государств в данной сфере. Во встрече приняли участие премьер-министр НКР Арай Карутюнян, вице-премьер Артур Агабекян, министр обороны Левон Нацаканян, замминистра обороны Армении Мовсес Акопян, другие должностные лица. В минувшие выходные на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня свыше 55 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 750 выстрелов. При этом 60 выстрелов вооруженные силы Азербайджана произвели из крупнокалиберного пулемета «Утес». Передовые подразделения армии обороны НКР в основном соблюдали режим перемирия, прибегая к ответным действиям лишь в случае крайней необходимости, говорится в сообщении. Арцах. НКР не является и никогда не будет Азербайджаном. Об этом заявил депутат Европейского парламента Франк Энгель. По его словам, необходимо прекратить действовать так, как будто все обстоит иначе. Если ты начинаешь агрессивную войну и терпишь поражение, нельзя вернуться к тому, что было до этого. В противном случае Калининград до сих пор назывался бы Кёнигсбергом, подчеркнул Франк Энгель. Касаясь вопроса о том, когда, наконец, Европейский парламент выступит с четким и адресным заявлением, осуждающим периодические акты насилия со стороны азербайджанских вооруженных сил в отношении мирного населения Нагорно-Карабахской республики, Франк Энгель отметил, Европарламент выразил четкую позицию в апреле текущего года, но большинству парламентариев все еще следует встать лицом к лицу с фактами. Напомним, 12 апреля на пленарной сессии Европейского парламента состоялись обсуждения по карабахской проблеме. Многие европейские депутаты из Франции, Чехии, Польши, Кипра, в их числе люксембургский парламентарий Франк Энгель, впервые за много лет призвали признать независимость Нагорно-Карабахской республики и применить санкции в отношении режима Баку. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Организация была создана после апрельской войны, так как мы прекрасно осознаем нашу ответственность перед нашей Родиной и перед нашими соотечественниками, и вот и решили, что мы обязательно должны чем-нибудь помочь. Мы сейчас находимся здесь, чтобы предоставить необходимую сумму несовершеннолетним детям, тех, кто погибли за нас, за нашу Родину. В основном сейчас мы эти услуги предоставляем, а вот потом уже, я не знаю, если у нас будут какие-нибудь другие идеи, там, другие программы, обязательно сообщим. Support Армения, помощь Армении. Организацию спонсирует Армянское общество Америки, в основном Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса. У нас есть представитель в Лас-Вегасе, Рима Марутян, спонсируется армянским обществом. Среди спонсоров все армяне или есть люди других национальностей тоже? Вообще у нас очень интересно получилось. Мы получили деньги из других штатов, в основном из Лас-Вегаса. Были люди, которые были не армяне, других национальностей. Я была действительно тронута, что вот других национальностей тоже поняли нашу беду и откликнулись. սկսում մեզ մոտ ցանկություն կար կամավոր մեկնել ռազմաճակատ, բայց պատերազմը կարճ տևեց եւ հետո մենք հասկացանք, որ ամփորձ զինվորից ավելի կարեւոր է այդ ֆինանսական օգնությունը, որ մենք կարող ենք աջակցությունը բերել զոհված զինվորների ընտանիքներին։ Очередную Арцаху угодную инициативу претворил в жизнь российский публицист и общественный деятель Денис Дворников. Открылся молодежный литературный клуб «Образ». Инициативу Дениса Дворникова активно поддержала на месте русская община НКР. Свои поздравления и пожелания по случаю открытия литературного клуба выразили пишущие на русском языке авторы, прочитавшие для собравшихся свои стихи. Филолог Жанна Крикорова предложила убрать из названия клуба определение молодежный, дав тем самым возможность для вступления в него русскопишущих авторов всех возрастов. Далее микрофон был предоставлен виновникам события, участникам новосозданного литературного клуба. Первой вышла на сцену Сюзанна Нерсисян, Степанакерская школа номер 3. Ребята прочитали свои первые пробы пера на заданную тему «Мои предки». Валерий Карапетян, школа номер 3 столицы, прочитал свой рассказ «А превратились в белых журавлей». Неловко перевязывая раненую ногу лежащего в окопе немолодого воина с небритым до боли знакомым лицом, я завел с ним разговор. Из немногословного рассказа я узнал, что с семьей, русской женой и дочкой-шестиклассницей он вынужден был оставить свой дом в городе Баку из-за армянских погромов и переехал в Карабах. А здесь шла война, и он добровольцем встал на защиту родины. «Но ведь по возрасту ты мог и не брать оружие в руки», — спросил я. «Нет, не мог. Я, как и все, не задумываясь ни на миг, сделал тогда то, что должен был сделать. Кровь из раны не останавливалась. Преодолевая боль, боец с трудом выговорил: «Наверное, это последний день моей жизни. Но для вас, Валера, откуда он знает мое имя?» – подумал я. «Это начало новой жизни на свободной земле. Любите родину и не забывайте нас. Валера, просыпайся. Ты же не забыл, что сегодня день гибели дедушки Валерия, и нам нужно навестить его могилу». Я открыл глаза. Это была мама. Я сразу смекнул, что во сне разговаривал с дедушкой, которого знал только по фотографиям в альбоме. Стало обидно, что не успел сказать дедушке, что «помню его, учусь хорошо, люблю родину, как он». А потом вспомнились слова из песни о том, что солдат из кровавых, не пришедшие полей, превратились в белых журавлей. И наверняка мой дедушка видит, как похорошел освобожденный им Карабах, что мы не забываем героев и стараемся подражать им во всем. Дениса Дворникова поблагодарила за полезное и важное для Арцаха начинание министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарине Агабалян. В конце всем шестерым членам, ставшего реальностью литклуба «Образ», были подарены блокноты и авторучки. Сборная Армении завершила выступление на 31-х летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро на 42-м месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 4 медали – одну золотую и 3 серебряные. Чемпионом Олимпийских игр стал борец греко-римского стиля Артур Алексанян. Серебряные медали завоевали тяжелоатлеты Симон Мартиросян, Гор Минасян, а также борец греко-римского стиля Мигран Арутюнян. Возглавила рейтинг сборная США со 121 медалью. Олимпийские игры проходили в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо и его подруга, датская модель Нина Агдал, попали в дорожно-транспортное происшествие в Нью-Йорке. Никто не пострадал. Ди Каприо должен был провести благотворительный вечер по сбору средств в поддержку избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в своем доме в Лос-Анджелесе. Однако в последний момент мероприятие поручили провести другим представителям Голливуда. Ряд американских СМИ связал неожиданную замену с расследованием Министерства юстиции США в отношении благотворительного фонда Ди Каприо по факту отмывания денег на общую сумму около 3 миллиардов долларов. Объявление. Завтра с 12 до 14.00 будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Кашатакского района. Муш, Ишханадзор, Кашуник, Маханц, Арцвашен, Алашкерт, Ван, город Миджнаван, Дицмайри, Ерицванг, Пакаван, Кумайри, Ширак, Вартабац, Хале, Каротан, Агадзор, город Ковсакан, Ширак и Вартабац. завершает наш выпуск информация о погоде во вторник, 23 августа. На территории НКР ожидается небольшая облачность, погода без осадков, ветер южный 2,7 метра в секунду. Термометры покажут 18-23 тепла ночью, днем будет от 32 до 37 градусов выше нуля. В горных районах днем воздух прогреется до 29 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.